Давай схватим их. Нельзя. Их только двое. А нам надо узнать, где третий, Громов. Схватим этих двоих, они нам все и расскажут. А вдруг не расскажут? К тому же Громов может прятаться где-то здесь. А с тремя нам не справиться. А если проследим за ними, то можно будет захватить их врасплох. И Семен помчался через дворы. Если сделать крюк и выйти немного в стороне, тогда виден будет выход из кафе и та самая арка, в которой они только что прятались. Вскоре, пробежав через очередной двор, Растяпкин вышел к дороге, но уже на 50 метров дальше. Его расчеты оказались верны. Низкий стоял у дверей, а высокого не было видно. Очевидно, он вошел в кафе и сейчас ищет черный ход. Спустя некоторое время Высокий вышел через ту арку, в которой раньше стоял Растяпкин, огляделся по сторонам, пожал плечами и направился к Низкому. Они стали совещаться. Хотя не было слышно слов, но по жестам Семен догадался, они спорят, что делать дальше. Поспорив несколько минут, преступники пошли вдоль дороги. Семен, стараясь не попадать в свет фонарей, крался за бандитами. Преследование длилось недолго. На тихой улочке был припаркован знакомый Растяпкину грузовик. Преступники направились к нему. Семен спрятался за мусорный бак. «Что будем делать? Они сейчас уедут. Пробегись и залезь в кузов!» Зажглись фары, и пространство перед грузовиком залил свет. Их подкрасться незаметно уже не получится. А если они меня увидят, все будет кончено. Но они сейчас уедут. И почему ты раньше не подумал, что у них может быть машина? Почему не послушал меня и не напал на них возле кафе? Зафырчал заведенный мотор, водитель собирался отъезжать. В машине сидело трое. Очевидно, один из них все время был там, поджидал своих товарищей. Я буду их преследовать. Если ты кинешь меня на кузов, они этого не заметят. Ты что, это же опасно. У нас работа такая. Ну, кидай же быстрей, они уезжают. Размахнувшись, Семен забросил хомяка на проезжающую мимо машину. Он увидел, как Федор зацепился за кузов острыми когтями. Но следом за хомяком из кармана выскочила рация и полетела прямо под колеса грузовика. Когда машина преступников свернула за угол, Семен выскочил на дорогу. Но теперь вместо новейшей рации он стал обладателем сплющенных микросхем. Глава 10. Погоня в ночи. 29 августа, 22 часа, 32 минуты. Машина, увозящая преступников и хомяка, свернула за угол. И только тут Растяпкин сообразил, что не договорился с Федором, где они встретятся. Получается, что узнав, куда направились бандиты, хомяк не сможет вернуться, а Растяпкин не узнает, куда делся Федор и не сможет с ним встретиться. Времени на раздумье не оставалось. Надо было во что бы то ни стало догнать грузовик. Хотя это и казалось безумием, но выхода не было, и Растяпкин бросился в погоню. Пробежав через дворы, он срезал угол, но увидел лишь задние фары грузовика, горящие вдали. Что есть силы, он припустил дальше, осознавая, что бегом машину все равно не догнать. Если они остановятся на светофоре, Я смогу хоть немножко сократить расстояние. Но водитель грузовика пронесся, не обращая внимания на сигналы светофора. Шансов догнать преступников не было. Они удирали прямо из-под носа, а он ничего не мог поделать. «Безвыходных ситуаций не бывает», — любил повторять директор академии. «Сейчас выход тоже должен быть. Вот только какой». Перед Растяпкиным затормозила машина. Из нее выглянула строгая пожилая дама и сурово спросила. «Семен, ты почему ночью по улицам бегаешь?» «Вот это и есть выход!» — мелькнуло в голове у Растяпкина. Он узнал свою бывшую соседку Галину Васильевну. «Я опаздываю. Вы не могли бы меня подвезти?» «Когда я знала тебя совсем маленьким, ты был послушным и воспитанным мальчиком. А вот теперь встречаю тебя среди ночи, бегающего по дорогам. Где ты пропадал те 6 лет, что я тебя не видела?» «Да я уезжал. Я очень спешу. Подвезите меня, пожалуйста». «Ладно, садись». Семен с радостью уселся на переднее сиденье. «Сейчас прямо надо». «Итак, расскажи мне, что случилось? Куда так неожиданно пропала ваша семья?» Галина Васильевна уверенно вела машину по ночному городу. Она вглядывалась вперед и потому не увидела, как в глазах у Растяпкина мелькнули слезы. Жуткие воспоминания нахлынули на него. То, что он долго и старательно прятал ото всех и от себя тоже, вдруг ожило в памяти. Это был несчастный случай. Просто несчастный случай. Автомобильная катастрофа, после которой он лишился родителей. «Ну, чего ты молчишь? Расскажи, как поживает твоя бабушка, с которой мы так дружили?» Семен уже взял себя в руки, подавил страшное воспоминание. Даже сейчас, когда прошло столько лет, он не мог говорить о своей семье. Слезы начинали душить его. Из-за глупой нелепости он лишился родителей и остался жить с бабушкой. Любое воспоминание о бабушке вызывало в нем самые теплые чувства. Он очень любил ее, хоть и редко видел. Она жила в деревне, но каждое лето он приезжал к ней на каникулы. Наконец Семен успокоился и смог говорить обычным голосом. «У бабушки все хорошо. Она сейчас живет в деревне. Ей так врачи посоветовали, для здоровья». «Это правильно». Растяпкин увидел, что грузовик повернул. Расстояние между ними изрядно сократилось. Вероятно, преступники боялись, что их остановят за превышение скорости, и теперь ехали очень осторожно. «А сейчас направо». «Хорошо. А я вот тоже все хочу в деревню перебраться». Они ехали за грузовиком на расстоянии не более 50 метров. Ехали молча. Соседка размышляла о том, как бы выбраться в деревню, а Семен пытался отогнать от себя мрачные воспоминания и сосредоточиться на грузовике с преступниками. Внезапно в моторе что-то зафырчало, из-под капота повалил густой дым, машина заглохла. «Опять сломалась. Тебе далеко еще ехать надо? Подождешь? Или сам уже добежишь?» «Спасибо, я лучше побегу». Семен выпрыгнул из машины. Нельзя упускать преступников из вида. Он бросился бежать, надеясь, что теперь до конца осталось немного, ведь они ехали уже очень долго. Но грузовик удалялся, а машин на улице почти не было, и никто не мог подвести Семена. «Как там Федор? Он уже должен понять, что мы не договорились, где встретиться. Он не знает, куда потом идти. Перепугался, наверное». Начавшийся дождик приятно освежал разгоряченное лицо. Но вскоре кроссовки стали скользить по размокшей грязи. Усталости не было, сказывалась хорошая физическая подготовка. Растяпкин с благодарностью вспомнил преподавателя физкультуры, который заставлял студентов полностью выматываться на занятиях. Мелькающий вдали грузовик скрылся за поворотом. Когда Семен наконец добежал до угла, машины преступников не было видно. Она могла повернуть на какую-нибудь улочку. Дождь полил сильней, ситуация снова казалась безнадежной. Ну, должен же быть какой-нибудь выход! Мальчик пробежал вперед, заглянул за следующий поворот. Фонари освещали пустынную улицу. Он кинулся дальше, и эта улица тоже была пуста. Теряя надежду, Семен устремился вперед, но увидел лишь свет фонарей, пронизывающий ночную мглу. Неужели все кончено? Я не только упустил преступников, но и потерял друга. Ты еще и голову потеряешь, если будешь так носиться. Я уже битый час за тобой бегаю. На асфальте сидел насквозь промокший хомяк, счастливый и недовольный одновременно. Растяпкин поднял Федора с мокрого асфальта. Как ты здесь оказался? Высуши меня быстрее, а то заболею еще. Ты ведь без меня пропадешь. Когда Растяпкин обтер хомяка носовым платком и спрятал к себе под куртку, Федор начал рассказывать. Ехал я в машине преступников. Мы сегодня с тобой уже ездили на ней. Слушай, Сеня, а чего ты тут под дождем стоишь? Сейчас твоя куртка промокнет, и я мерзнуть начну. Спрячься вон под тем козырьком. Ну, мы не можем просто тут стоять, когда преступники удирают. Мы не просто будем стоять, а план обдумывать. Я хорошо понял, что иначе ерунда всякая получается. Например, можно своего лучшего друга забросить в грузовик с бандитами. Растяпкин укрылся от дождя на автобусной остановке. Ну так вот, я цеплялся когтями и зубами как мог. Но на повороте машину сильно тряхнуло. И я не удержался. Упал. Ну что ж, мы хотя бы знаем, в какую сторону ехали преступники. И тебе меня совсем не жаль? Я жизнью рисковал, когда ты меня к этим бандитам заслал. Даже не сказал, как домой вернуться. Я, не щадя своего здоровья, пробрался к кабине, чтобы подслушать их разговоры. Что? Тебе удалось что-то подслушать? Конечно. Мы, сыщики, свое дело знаем. Они говорили, куда направляются. Я даже знаю теперь, кто у них главный. Федор явно ждал вопроса, кто же главный, но Растяпкина интересовало другое. Куда они едут? Куда-куда? Банк грабить. Тебе что, совсем не интересно, кто их возглавляет? Грабить банк? Их надо остановить! Ну, как хочешь. Тогда я не скажу про главаря. А это было бы тебе очень интересно. Какой банк? Хомяк обиженно пробормотал название. От ужаса у Семена расширились глаза. Но там же хранится золотой запас нескольких стран. И в секретном отделе банка находятся разработки нашей академии. Надо вызвать подмогу и бежать туда. Тут Семен вспомнил, что рация раздавлена грузовиком, а значит, подмогу вызвать не удастся. Ну чего ты ждешь? Подмогу зови! У меня нет рации. Ты ее сломал, потерял или съел? Впрочем, какая разница? Зови подмогу по телефону. Растяпкин огляделся по сторонам, но вокруг не было ни одного телефона. Нам придется действовать самим. Воспользуемся системой скоростных ходов и через несколько минут будем на месте. Эту часть схемы я помню. Здесь недалеко есть посадочная станция. Глава 11. То, чего опасался. 29 августа, 23 часа 47 минут. Семен и Федор вышли из транспортала и оказались на площади. На этот раз хомяк гораздо легче перенес поездку на ланте. Может, он и вправду обладал талантом сыщика, который помогает легко переносить любые испытания. Одна из центральных площадей города, окруженная старинными величественными домами, которые украшали колонны и фигуры античных богов, была погружена во мрак. Дождь лил непрерывно, крупные капли сливались воедино, образуя водную стену. Выглядывая из кармана куртки Растяпкина, хомяк возмущался. Почему не работают фонари? В час ночи в центре города должно быть светло. Ага, должно быть, это преступники отключили электричество на площади, чтобы не было случайных свидетелей. Значит, они и сигнализацию отключили? Нет, сигнализацию так просто не отключишь. Она работает по другому принципу. Системы банковской защиты очень надежны. Их отключить невозможно. Но с другой стороны... Перестань рассуждать. Если сигнализация работает, то сейчас сюда приедет милиция, и преступники будут схвачены. Если ее отключили, то все зависит только от нас. В голове у Семена опять всплыли слова директора академии, что все может оказаться не так просто, как кажется на первый взгляд. Знал ли он с самого начала, что дело с лабораторией окажется настолько опасным и запутанным? И долго мы еще будем тут стоять? Так не то, что деньги вынесут, но и весь банк по кирпичикам растащит. Ты должен действовать незамедлительно. Ты прав. Сейчас надо незаметно подобраться к банку. Семен крался вдоль домов. Непроглядная ночная тьма оказалась на руку не только преступникам. Любой человек, почти не таясь, мог подобраться к банку и остаться незамеченным. Растяпкин чувствовал себя отрезанным от внешнего мира. В темноте слышен был только шум капель, разбивавшихся об асфальт. Что-то я ничего не понимаю. Сколько времени мы уже идем по этой площади? И где мы находимся? Уже должны подходить... Тихо! Вдруг Растяпкин увидел прямо перед собой машину преступников. Грузовик стоял с выключенными фарами. Тихо! Теперь нужна предельная осторожность. Сейчас посмотрим, не сидит ли кто-нибудь в машине. Пригнувшись, чтобы не попасть в зеркало заднего вида, Растяпкин направился к кабине водителя. Осторожно, шаг за шагом, он продвигался вперед. Хомяк перебрался на плечо Семена и весь напрягся в ожидании яростной схватки с бандитами. Резко раскрыв дверь, Растяпкин выбросил правую руку вперед к шее предполагаемого противника. Федор также неожиданно сорвался с его плеча и кинулся в атаку. Но оба наткнулись на пустоту. В кабине никого не было. Они, должно быть, в банке. Денежки выносят. Может, подождать их здесь? Они, пока мешки с деньгами таскают, устанут. Тут мы их и схватим. И это не очень хороший план. Они могут бросить грузовик здесь и уехать на чем-нибудь другом. Мы ничего не знаем об их замыслах. Тогда мы примем участие в грандиозной драке. Вперед, мой друг! Неси меня к великим событиям! С опаской посмотрев на хомяка, Растяпкин двинулся к зданию банка. Осторожной кошачьей походкой преодолел 15 метров и очутился у парадного входа. Прямо на асфальте у стены банка лежали связанные охранники. Козырек над парадным входом защищал от дождя их крепкий сон. «Гляди! Заснули на рабочем месте! А ну, всем встать!» «Они не проснутся. Их усыпили газом храп один. Проспят до утра, но без опасных последствий. Интересно, есть у них рация или хотя бы сотовый телефон? Необходимо вызвать подмогу!» Но никаких средств связи обнаружить не удалось. Очевидно, хитрые преступники решили себя обезопасить со всех сторон. Пока Растяпкин искал телефон, хомяк перегрыз веревки, связывающие охранников. «А то у них еще руки затекут». В этот момент дверь банка отворилась, и на пороге появилась высокая фигура. Растяпкин присел возле охранников. Лицо человека скрывала черная маска, но Семен узнал его. Это был тот бандит, который переоделся врачом скорой помощи, и он же поджидал возле кафе. Человек вынес из банка два тяжелых мешка. Он огляделся по сторонам, но ничего подозрительного не заметил. Хотя в такую ночь вообще что-либо заметить было необычайно трудно. Он понес мешки к машине. «Нельзя медлить!» Хомяк кинулся в ноги преступнику. Тот не ожидал нападения и, не удержавшись, повалился на асфальт. В этот момент подоспел Растяпкин. «Ты арестован по подозрению в ограблении банка и лаборатории!» Но преступник быстро пришел в себя, неожиданно вывернулся, перекатился на спину и нанес Семену сокрушительный удар в живот. «Как же! Арестуешь ты меня!» Пытаясь отдышаться после удара, Семен с трудом поднялся на ноги. Преступник, казавшийся просто огромным, возвышался рядом. В голове стали мелькать знания, полученные на уроках рукопашного боя. Если соперник превосходит по массе и росту, могут помочь быстрота, ловкость, изворотливость. Растяпкин кинулся вперед, надеясь сбить противника с ног, но тот вдруг выбросил перед собой правый кулак. Поднырнув под вытянутую руку, Семен стукнул бандита головой в живот и нанес удар по ногам сзади. И преступник рухнул, как подкошенный. Растяпкин хотел прыгнуть на спину противнику, но тот в самый последний момент откатился в сторону, и Семен не очень мягко приземлился на асфальт. Преступник не стал медлить и, снова бросившись в атаку, принялся наносить удар за ударом. Семен защищался, ставил блоки, отражающие нападение, сам бил противника, но силы были неравны. Хомяк суетился, наскакивал на преступника, кусался, но тот словно не чувствовал острых зубов. Тогда Федор решился на действительно болезненный укус за ухо и стал подбираться к намеченной цели. Преступник замахнулся, норовя нанести сокрушительный удар в голову Растяпкину, но тот увернулся, и разящий кулак задел лишь кепку. И тут включился фонарик на козырьке, свет резко ударил прямо в глаза бандиту, и в тот же момент хомяк укусил его за ухо. Преступник оцепенел и на какое-то время перестал ориентироваться в происходящем. Тут Семен нанес точный удар, бандит охнул, повалился на бок и остался лежать. Отпуская, наконец, бандитское ухо, хомяк заявил. «Фу, едва справились. Подайте мне сюда остальных грабителей. Всех перекусаю!» Растяпкин затягивал веревку, снятую с охранников, на руках преступника. «Подожди, Федор, мы еще с этим не разобрались. Жаль, у него тоже нет ни телефона, ни рации. Надо снять маску. Кое в чем убедиться». Маска была содрана. Перед Семеном лежал Быкин, его бывший одногруппник, которого выгнали из академии на третьем курсе. «Все-таки это он. Я так надеялся, что ошибался. что бывшие студенты не могут предать Академию. Ну, конечно, не могут. Они еще сперли у вас из Академии всякое оружие и приборы разные. Да, я слышал, как преподаватели обсуждали кражу. Но это было совсем недавно, когда Быкина уже отчислили. Я тебе уже пытался кое-что сказать. Но ты же меня не слушал. Да, извини. Но теперь все ясно. Пойдем, арестуем остальных. Семен выключил фонарик на кепке и направился ко входу в банк. Федор же, что-то бурча себе под нос, устроился поудобней на его плече.